«Подождите-ка!» – неожиданно пришедшая в голову мысль заставила меня аж подпрыгнуть на месте от радости. «Но ведь я всех вас спасла от смерти! Значит ли это, что теперь ваши жизни принадлежат мне?» «Только не моя!» – поспешил успокоить меня Гворий. «Моей жизни ничто не угрожало. Напротив, я был нужен Марию живым и невредимым в качестве марионетки, чтобы получить эльфийский престол». «И не моя!» – развел руками Ширьян. «Подобный обмен возможен только между равными, а ты – нечисть, не стоит об этом забывать». «Ну и что?» – удивилась я, спрятав под пушистыми ресницами мгновенный всплеск зеленого звериного бешенства. «Не люблю просто, когда мне в лицо открыто заявляют, что нечисть недостойна уважения». «Как мы все прекрасно знаем, не так давно ты был женат на таком же метаморфе, как и я. Или ты с самого начала относился к супруге, как к низшему существу?» «Хороший вопрос», – неожиданно поддержал меня Гворий, видимо, получающий настоящее удовольствие от неловкой ситуации, в которую угодил храмовник. «Раз ты совершил с Индигердой свадебный обряд, то, значит, счел ее равной человеку». «Но это совсем другое дело», – искренне возмутился Ширьян. «Где это видано, чтобы храмовник был в подчинении у нечисти?» «А где видано, чтобы храмовник был женат на нечисти?» Тут же переспросила я, с наслаждением разглядывая покрасневшее от негодования лицо недавнего работодателя. «Знать, судьба у тебя такая, во всем быть первым». «Нет, это исключено», – упрямо затряс головой Ширьян. «Совершенно исключено. Я никогда в жизни по доброй воле не отдам себя в рабство. Уж лучше умереть. И потом, такие порядки при эльфийском дворе приняты. В Тририоне ничего подобного нет». Я досадливо хмыкнула. «И в самом деле, в королевстве людей подобного обычая не припомнишь. Жаль, так бы сразу двух рабов приобрела. Хотя нет, Рики я не стала бы трогать. Пусть живет как хочет. Ему и так сильно досталось. А вот отца бы его с безмерным удовольствием проучила годик-другой». «А как же Дория?» – поспешно выпалила я на одном дыхании, едва не упустив из виду сегодняшний подвиг. «Ей-то я спасла жизнь, этого нельзя отрицать. И она эльфийка, значит, у меня теперь есть собственная рабыня». Ширьян недоуменно нахмурился, не понимая, о чем речь. А вот Гвори ничуть не удивился моему заявлению, словно прозорливо ожидал нечто подобного. «Дория тебя не просила о спасении своей жизни», – любезно разъяснил он мне. «Поэтому ты не можешь ни на что претендовать. Вот если бы она висела над пропастью и умоляла ее вытащить, тогда другое дело. Главное условие в этой традиции, чтобы тот, кто находится в смертельной опасности, вслух попросил о помощи». «Уговорил», – неохотно признала я, – досадливо хмыкнув. «Однако буду теперь на будущее иметь в виду, какую плату за спасение эльфов требовать». Начальник городского департамента охраны порядка так безмятежно улыбнулся в ответ на эти слова, что меня кольнуло нехорошее предчувствие. Кажется, кто-кто, а Гвори уж точно найдет способ обойти этот обычай, в случае чего. «Ладно, что-то мы отвлеклись», – произнес тем временем Ширьян, озадаченно хмуря лоб. «На чем мы там остановились?» «На том, что Марию было бы намного проще создать демона, принадлежащего огненной стихии», напомнила я и устало опустилась рядом с храмовником, вжидательно глядя на Гвория. «Интересно, что он дальше собирается нам поведать?» «Спасибо, Тефна», – вежливо поблагодарил Гворий, в свою очередь опускаясь на свой изрядно испачканный плащ, который служил нам подстилкой. Затем устало прикрыл глаза ладонью и негромко произнес. «Вообще с этими храмовниками очень много непонятного. Если Марий действительно хотел захватить эльфийский престол, то почему решил действовать через меня? Я ведь далеко не первый наследник. Дория тогда сказала, что мне помогли бы стать новым владыкой. Но мне даже страшно представить, сколько для этого пришлось бы убить народу, начиная с нынешнего правителя эльфов. Это был бы уже не тихий захват власти, а кровавый переворот. Тогда становится вообще непонятным, зачем я при таком раскладе нужен Марио. Если у него достаточно сил, чтобы провернуть такое дело, то ему не нужны марионетки на троне. Он сам вполне может стать правителем эльфийского государства. И потом, Марий так горячо убеждал меня, что настоящая цель состоит именно в захвате власти у эльфов, что уже тогда я усомнился в его искренности. Ширьян, не мне тебе рассказывать, какая серьезная служба безопасности при дворе владыки. Для того, чтобы план Мария имел шанс на осуществление, необходима поддержка как минимум 2/3 знатных родов, если не больше, учитывая, сколько подобных неудачных попыток было в прошлом. Ты хочешь сказать, что на самом деле план Мария состоял в другом? С интересом спросил Ширьян. Дождался утвердительного кивка полуэльфа и только после этого продолжил. «А в чем тогда?» «А вот этого я, к сожалению, не знаю», — с огорчением качнул головой Гворий. Подумал немного и добавил с кровожадной ухмылкой. «Пока, по крайней мере. Но, сдается мне, на двух демонах он бы не остановился. Для вызова бога-отступника в наш мир необходимо 4 подобных создания по числу стихий». «Неужели ты подозреваешь, что Марий рискнул бы провести подобный ритуал?» Поперхнувшись, сдавленно поинтересовался Ширьян. Дождался утвердительного кивка Гвория и только после этого выдохнул. «Но это же безумие! И верный путь к концу света! Никто не сумеет остановить разгневанное божество, когда оно начнет вершить свой несправедливый суд!» «Да уж!» – тихо протянул Гворий. «Жаль, что Марий сбежал. Я прямо-таки мечтаю задать ему несколько весьма интересных вопросов. Неужто он и впрямь задумал нечто подобное?» «Так расспроси свою ненаглядную невесту», — предложила я самой милой улыбкой. «Сам же сказал, что на ней сейчас нет защиты. Значит, ее мысли для тебя отныне словно открытая книга». «С Дори тоже не все так ясно», — хмыкнул полуэльф. «Ширьян, ты, наверное, уже и сам понял. Но все же объясню в двух словах. Ее пытались сегодня убить. Как оказалось, на Доре тоже была установлена ловчая сеть». «Марий постарался», – удивленно приподнял бровь храмовник. «В принципе, логичный шаг с его стороны. Он просто обезопасил себя от излишне разговорчивого сообщника». «Это самый очевидный вывод», – возразил Гворий. «И, боюсь, самый неправильный. Дори вообще ничего не помнит про Мария. Для нее вся эта история стала откровением. По-моему, сеть была установлена на нее намного раньше, еще до встречи с твоим бывшим другом. И установлена специально для того, чтобы она вошла с ним в контакт». «Ты думаешь, Дорию просто использовали без ее ведома?» – понятливо переспросил Ширьян. «Подчинили чужой воле специально для того, чтобы иметь возможность поучаствовать в этом деле. Надо сказать, гениальная задумка». «Гениальная», – кивнул Гворий, – «и весьма трудноосуществимая. Ты же знаешь, Дория принадлежит к очень знатному роду, поэтому родные не поскупились для нее на защиту от магических воздействий. Лично мне было бы практически невозможно сломать ее без посторонней помощи. А я ведь далеко не новичок в колдовском искусстве». «Да», – протянул храмовник. «Все загадочнее и загадочнее. Получается, что существует еще и третья сила, которую мы не учитывали все это время». «Рад, что ты пришел к тем же выводам, что и я», — усмехнулся Гворий. «Особенно если учесть все те непонятности, которые связаны с книгой про храмовые обряды». Тут я немного отвлеклась от разговора, не желая выслушивать во второй раз соображения Гвория, который он не так давно уже выложил мне. Впрочем, Гворий не стал утомлять Ширьяна длинными рассуждениями, обрисовав парой слов странное поведение Дории и ее настойчивое стремление завладеть подарком Аджи без ведома Мария. «Ну и дела», – ошарашенно подытожил рассказ полуэльфа Ширьян и посмотрел на меня новым, каким-то очень нехорошим взглядом. «Кажется мне, старинный знакомый Тефны во всем этом по уши замешан». «Это еще не все», – предупреждающе поднял руку полуэльф. «Знаешь, кого последнего видела Дори перед тем, как на нее накинули ловчую сеть? Ты будешь смеяться, но владыку восточного леса». Некоторое время после этого в шалаше царило напряженное молчание. Ширьян хмурил брови, обдумывая то, что сказал Гворий, Тот, в свою очередь, не сводил глаз с храмовника, словно ожидая, что он выдаст себя неосторожным движением или жестом. Только я отчаянно скучала, давным-давно запутавшись в длинных мудреных рассуждениях. Как все-таки славно, что мое участие в этом деле подошло к концу. Давно и не мной замечено, хочешь жить долго и счастливо, держись подальше от интриг великих мира сего. «И что ты теперь намерен делать?» Наконец осмелился прервать затянувшуюся паузу Шерьян. «Отправишься в восточные леса? Кажется, все ниточки ведут именно туда». «Или кто-то хочет, чтобы я так думал», – возразил Гворий. «Меня вот, наоборот, не покидает предчувствие, что в скором времени именно в Мэйчере начнется все самое интересное. Да и потом, не мешало бы сначала поговорить с другом Тефны, Архивариусом, который подложил ей такую жирную свинью в виде книги». «Вот что», – решительно вмешалась я в разговор, чувствуя, что от второго витка всестороннего обдумывания ситуации моя голова элементарным образом лопнет от перенапряжения. «Вы как знаете, а я желаю получить полный расчет за это дело и свалить куда подальше. К тем же гномам хотя бы. Хватит с меня приключений. Хочу, наконец-то, пожить спокойно». Гвори и Ширьян недоуменно переглянулись, явно не ожидая, что их милый между собойчик прервут столь наглым образом, и скрестили на мне выжидательные взгляды, молчаливо требуя объяснений. «Чего смотрите?» – невольно засмущалась я, с некоторой робостью на всякий случай дергивая рубаху. «Я говорю лишь о том, что хочу получить свои деньги. Ширьян, с тебя 2000 золотых. 1000 за то, что провела к кругу мертвых, и 1000 за ритуал слияния силы. Конечно, по правде говоря, нужно с тебя еще денег слупить за открытие круга, но буду справедливой. Это ведь и мне было необходимо, так что в оплату данный поступок не включаю». «И что ты намерена делать с таким неплохим капиталом?» — кашлянув от внушительности полученной суммы, поинтересовался Гворий. «У гномов свое дело открою», — пожал я плечами. «На первое время хватит, а там уже на полную мощь развернусь. И потом, не так давно кто-то угрожал, что ни за что не позволит мне в Мэйчер вернуться. Да я и сама не хочу теперь тут оставаться, после того, как услышала, какая заварушка может начаться. Свой хвост дороже». «Не боишься?» — вдруг спросил Ширьян. «Насколько я знаю Мария, он ни за что на свете не забудет ту нечисть, которая сорвала его планы, и обязательно постарается отомстить. В Тририоне ему будет тяжело действовать в открытую, поскольку отныне Марий сам тут вне закона. Но вот гномы вряд ли встанут на твою сторону. Они вообще не будут вмешиваться, если им это невыгодно. Не любят там чужеземцев». Я поперхнулась и круглыми от ужаса глазами посмотрела на Гвория, прося поддержки. «Что ты, Ширьян?» – слабо улыбнулся он, насмешливо глядя на меня. «Тефна может не опасаться Мария. Она ведь теперь великая магичка, которая одним мановением пальца разорвала ловчую сеть, накинутую на Дорию. Но это еще не все. Если верить словам нашей милой провожатой, она еще и круг мертвых умудрилась закрыть без малейшего усилия». «Шутишь, что ли?» — скептически хмыкнув, поинтересовался храмовник. «Такое никому не под силу, если только какому-нибудь уникуму из Королевского совета магов, да и то вряд ли». «Я проверю это утром», — твердо пообещал полуэльф. «Сейчас уже поздно, да и отдохнуть после столь бурного дня не мешало бы. К тому же и ночь перед этим выдалась совсем непростая». «Проверяй, сколько душе будет угодно», — безмятежно отозвалась я. Затем перевела ласковый взгляд на храмовника и медовым глазком протянула: «Ширьян, дорогой, так что там с оплатой? 2000 золотом, и не монеткой меньше». «Ты заслужила эти деньги». К моему удивлению, храмовник даже не думал отнекиваться или пытаться уменьшить сумму. Вместо этого он принялся с озабоченным видом хлопать себя по бокам, словно пытался что-то отыскать. «Что ты ищешь?» – переспросила я, с удивлением наблюдая за его странными действиями. «Неужели все свое состояние с собой таскаешь за пазухой?» «Нет, конечно», – рассмеялся Ширьян от столь нелепого предположения, после чего вытащил откуда-то огрызок грифеля и измятый листок бумаги, на котором что-то накорябал неразборчивым почерком. Размашисто расписался и вручил клочок мне. «Что это?» – ошарашенно поинтересовалась я, пытаясь разобрать каракули Шарьяна. «Долговая расписка», – пояснил он самым безмятежным выражением лица. «Видишь ли, Тефна, я немного слукавил. На самом деле у меня нет таких денег. Ни с собой, ни в Мэйчере. Я привык жить на широкую ногу, как ты, наверное, уже заметила, поэтому давным-давно умудрился растратить все свое состояние. Да и не такое уж оно и большое было. Сама по сути, откуда мне взять деньги, раз храм объявил меня вне закона?»